Десантный корабль «Адмирал Колчак». Вечер 20 мая 1992 года. Поскольку «Адмирал Колчак» из авианосца был переоборудован в десантный корабль, условия существования матросов и младшего офицерского состава были на нем не особо хорошими. Тем более, что сейчас на корабле располагалось значительно больше личного состава, чем было предусмотрено проектом. И если на новейшем цесаревича Николая младшие офицеры жили в каютах по два человека, то на Александре Колчаке на той же самой площади стояли две двухэтажные койки, как в Нахимовском. Ну да ладно, мне не привыкать. Из моего нового экипажа пока никого на месте не было. Поэтому я спокойно зашел в каюту, разместил в свободной тумбочке свои вещи, повесил на место автомат и стал ждать своих новых сослуживцев. Примечание. В армии империи штатное оружие в оружейную комнату не сдавали, носили всегда с собой. В каюте было место, чтобы разместить оружие не дальше вытянутой руки. В нашем мире такие порядки только в израильской армии. Конец примечания. Учитывая, что на Черноморском флоте служили в основном бывшие гардемарины Севастопольского Нахимовского училища, ничего хорошего от вечерней встречи мне ждать не приходилось. Новые мои сослуживцы появились через полтора часа. Услышав шум в коридоре, я подобрался, и почти сразу же дверь распахнулась. Высокий, чернявый здоровяк в форме, как и у меня, с лейтенантскими погонами, изумленно застыл в дверях, загородив остальный проход. — Никак, господин Воронцов, собственной персоной, не предвещавшим ничего хорошего, тоном начал он. — Да он самый, господин Халемеви, прошу любить и жаловать. Я одним неуловимым, отточенным годами тренировок учебки движением соскочил с верхней койки и издевательски поклонился. Самое худшее, что может быть. Али Мехмед Халеми, уроженец Константинополя, учился он на том же потоке, что и я, только я во второй роте, он в четвертой. Хулиганы и заводила, если от кого и можно было ждать неприятностей, так это от него. Мою историю с переводом он, безусловно, помнил, и, несмотря на то, что ему, как и мне, стукнуло уже 27, честь родного училища он попытается отстоять. Али сделал шаг вперед и в сторону, пропуская еще двоих орлов, учившихся, видимо, там же, но на курс или два младше, их я не помнил. — Какими ведрами вас занесло на наш флот со столичных высей? Али сделал еще один шаг вперед. От моего внимания это не укрылось, и я покрепче схватился за дужку кровати. В ночных разборках в учебке я активно участвовал и все приемы еще помнил. Али мгновенно просек ситуацию и, понимающе, улыбнулся. — Попутным, Али, попутным, — миролюбиво сказал я. — Если хочешь устроить собеседование по вопросам чести, изволь. Но когда вернемся из похода... — Так значит, ты и есть тот самый восьмой, кто устроил цирк Шапито на палубе, как в ковбойском синематографе? — Я и есть ваш восьмой номер. Имеешь что-то против? Примечание. Восьмой номер. В экипаже у каждого был свой номер. Если кто-то уходил, то приходящий на смену получал последний, восьмой номер. Конец примечания. Смуглое лицо Али искривилось в улыбке. Блеснули белоснежные зубы. — А ты знаешь, ничего. Восьмой так восьмой.